последних дней поправился. Можно считать, из мертвых воскрес. А Гасфер его из-за этого прозвал Лазарем Мейерхофом. Сегодня Мейерхоф впервые вышел на свежий воздух. Бергер ему запретил, а он все равно выполз. На нем было пальто Лебенталя, свитер умершего Бухсбаума и еще гусарская венгерка, которую кому-то выдали вместо куртки. Простреленный хоровой ризой, которую Розен получил в качестве исподнего, Мейерхоф повязал шею. Все ветераны приложили руку к его экипировке по случаю первой прогулки. Его выздоровление они считали их общим торжеством. Если бы он сюда прибежал, он бы наткнулся на электрические провода. Сразу бы и зажарился, рассуждал Мейерхоф голосом полным надежды. А мы бы просто подтащили его палкой, только сухой. Все, не отрывая глаз, следили за зверьком, а он прыгал по бороздам и время от времени прислушивался. «Эсэсовцы его для себя отстреляют», — заявил Бергер. «Его пулей так просто не возьмешь, особенно когда такая темень», — возразил 509-й. «Эсэсовцы-то больше привыкли по людям стрелять, да и то с 2-3 метров и в спину». «Заяц», — Агасфер задумчиво пожевал губами, — «интересно, какой он на вкус?» «На вкус он как заяц», — сухо пояснил Лебенталь. «Лучше всего спинка. Ее нанизывают на вертел и жарят. Перекладывают кусочками сала, чтобы сочней было. Еще делается сметанная подлива. Так его едят гои». «И картофельное пюре», — добавил Мейерхоф. «Скажешь тоже. Подают пюре из каштанов и моченую бруснику. Картофельное пюре в 100 раз вкусней. Каштаны — это для итальянцев». Лебенталь злобно воззрился на Мейерхофа. «Послушай ты!» Агасфер его перебил. «Ты что нам какой-то заяц? Я за одного гуся отдам всех зайцев. Хороший, откормленный гусь с яблоками!» «Да заткнетесь вы или нет!» — взвыл кто-то из темноты. «Совсем осатанели! С вами тут с ума сойдешь!» Они сидели, чуть подавшись вперед, а из полумертвых, впалых глазниц жадными глазами следили за зайцем. Совсем рядом, не дальше 100 метров от них, прыгало и резвилось сказочное, царское кушанье, меховая шкурка, содержащая не 1 килограмм мяса, которое многим из них могло бы спасти жизнь. Мейерхоф чувствовал это всем нутром, до мозга костей. Для него этот зверек означал бы гарантию выздоровления без рецидивов. «Ладно, по мне так хоть и с каштанами», — крякнул он. Во рту у него разом пересохло и стало как-то пыльно, будто в угольном подвале. Заяц снова привстал. Он принюхивался. В этот миг, должно быть, кто-то из дремлющих часовых его углядел. «Эдгар, гляди, длинноухий!» — заорал он. «Бей!» Затарахтели выстрелы, взметнулась фонтанчиками земля, стремительными длинными скачками заяц удрал. «Вот видишь, — сказал 509-й, — зэков в упор расстреливать куда проще». Лебенталь вздохнул, провожая зайца глазами. «Как вы думаете, хлеба сегодня вечером дадут?» — немного погодя спросил Мейерхоф. «Умер? Да, наконец-то. Напоследок хотел, чтобы мы убрали новенького с его нар. Ну, того, у кого жар. Вбил себе в голову, что тот его заразит, хотя сам его заразил. Под конец опять начал ныть и ругаться. Священник ненадолго подействовал». 509-й кивнул. «Сейчас умирать тяжело. Раньше было легче, а теперь тяжко, когда конец-то так близко».